Глава 13. У Ольги не было четкого плана. Впрочем, импровизация тоже никогда не являлась ее коньком. Едва профессор позволил группе покинуть аудиторию, девушка схватила сумку и помчалась к выходу. В том состоянии, в котором она находилась сейчас, Оля вряд ли бы выдержала разговор с Озеровым с глазу на глаз. На бегу она проверила телефон. Ее интернет-приятель молчал, но никаких сомнений больше не оставалось. Им оказался преподаватель. От прикосновений к экрану смартфона жгло кончики пальцев, а сердце билось в груди перепуганной птицей. Ольга до последнего не верила, что ее догадки верны. Даже когда писала ему провокационные послания, даже когда видела, что профессор отвлекается на вибрацию мобильного в брюках и неосознанно прикладывает к карману ладонь. Еще вчера эта мысль казалась ей сумасшедшей, почти фантастической, но теперь она не сомневалась. Это был он. Разве мог Озеров случайно заглянуть в тот вечер в кафе чуть ли не на другом конце города? Вероятность такого совпадения была практически ничтожной, и как ей сразу в голову не пришло. А ведь она, дурёха, вывалила перед ним все свои секреты, и теперь этот мужчина знал о ней всё. И когда она увидела вчера на экране его коронное «да, возможно», у нее все внутри перевернулось. Это не могло оказаться правдой. Не должно было, и Алексеева хотела удостовериться скорее в обратном, чем убедиться, что она права. Но реальность пробралась в ее кровь острым адреналином, ударила по нервным окончаниям и заставила мурашки резво разбежаться по коже. Это был он. Он! То, как профессор отвлекался всякий раз на сигналы телефона, как замедлял свою речь и касался рукой кармана брюк, не оставляло в этом никаких сомнений. Но Ольга все равно не верила. Она опустила мобильник под стол и продолжила набирать сообщения, от откровенности которых у нее пробрало дрожью все тело. «Староста, раздайте, пожалуйста». Он даже не взглянул на нее. Алексеева встала и пошла, как по раскаленным углям, словно в тумане разнесла листы по столам и села на свое место. «Приступайте». Девушка ждала одного. Его реакции, когда он прочтет ее сообщение. Только выражение его лица могло дать ответы на ее вопросы. И она их получила. Черт подери, да ведь он пошел пятнами, едва взглянув на экран смартфона. Побледнел, покраснел, чуть не закашлялся. Пока глаза Матвея Павловича бегали по строчкам, напряженные складочки на его лбу множились и множились. Алексеева отложила телефон и уставилась в тест. Ей нужно отдышаться. Это не могло быть правдой. Но оно ею оказалось. Озеров играл с ней, но в какую игру? Чего он добивался? Что замышлял? Сколько планировал переписываться с ней, прежде чем открыл бы карты? Что за опасная и изощрённая игра? Строчки в ее задании плыли, сливаясь в грязные кляксы, а голова шла кругом. У Ольги никак не получалось сосредоточиться на самостоятельной работе, а дрожащие пальцы снова тянулись к мобильнику. Нет, ей показалось. Это точно не он. Она набрала новое сообщение, еще более откровенное, даже пошлое, и судорожно нажала «Отправить». «Вж!» — смартфон едва заметно шевельнулся в его руке. Алексеева продолжала дрожать, не веря своим глазам. Еще одно короткое послание, опять «Вж!» Она опустила взгляд и зажмурилась. Дыхание холодом обожгло грудную клетку. «Что теперь делать? Как быть? Дать ему понять, что она все знает, а потом? Но ведь он почему-то ей писал, так?» Зачем-то пришел в то самое кафе, и что изменилось? Они по-прежнему могли дать друг другу то, что обоим было необходимо. Тем более этот мужчина ей нравился. И вообще, за последние двое суток она не могла думать ни о ком и ни о чем другом. В одну секунду девушка решила пойти ва-банк. Будь ситуация менее щепетильной, имея она больше времени на то, чтобы все обдумать, Ольга вряд ли бы когда-нибудь так поступила. Но возбуждение жаром, разошедшееся по телу, опасность и дичайший адреналин не дали ей ни секунды для размышлений. Она поддалась внезапному импульсивному порыву и быстро нацарапала поверх тестовой работы первый пришедший в голову текст. «Пусть считает ее сумасшедшей, пусть злится, читает нотации, думает о ней все, что ему угодно, но она воспользуется единственным шансом быть с этим мужчиной или... навсегда останется чертовой девственницей, проводящей скучные ночи в обнимку с учебниками и конспектами». Ольга подняла глаза и наткнулась на его взгляд, ошарашенный и полный возмущения. Обратного пути у нее не было. Ноги сами сорвали ее с места, она задыхалась от волнения, пока шла к его столу. «Куда вы, Алексеева?» Девушке казалось, что с каждым новым шагом её уверенность уменьшалась вдвое. Её голос прозвучал хрипло. «Я уже закончила». «Вы уверены?» Алексеева положила перед ним листок, украшенный её красивым ровным почерком. Ощущение у девушки было такое, будто она избавилась от раскалённой сковороды, которую держала только что голыми руками. «Не то слово», — выдохнула Ольга, высоко задрав подбородок. «Если уж падать в пропасть, то с гордо поднятой головой». Обратный путь до своего места Алексеева не помнила. В памяти осталось лишь удушающее ощущение стыда, беспомощности и сожаления о содеянном. Щеки пылали жгучим огнем. Голова продолжала кружиться, а ноги неметь. Оля кусала губы, тихо ненавидя себя, и больше не посмотрела в его сторону ни разу. Естественно, как только группе разрешили покинуть аудиторию, тихая студентка первой рванула на выход. Прочь от Озерова, от собственной глупости и её последствий. Конечно, он откажется. Разумеется, не придёт, а ей, дурочке, ему ещё экзамены сдавать. Вот идиотка, надо же так опозориться. Она закрылась в туалете, включила холодную воду, наклонилась и умыла ладонями раскрасневшееся лицо. Супер, теперь он считает её развратной, наглой и ушлой. Круто, и о чём она думала? Кто-то дернул дверь, затем раздался требовательный стук. «Занято!» — пискнула девушка. Ольгу продолжала лихорадить. Она смотрела на своё отражение в зеркале и никак не могла отыскать в нём ту смелую, отчаявшуюся и бойкую девчонку, которая писала профессору откровенные послания прямо во время лекции. Вместо неё на Алексееву смотрела перепуганная, краснеющая тихая староста, привыкшая ничем не выделяться в толпе и прятать за волосами свои уродливые розовые пятна на коже. Что-то пиликнуло, телефон. Дыхание перехватило. Девушка сунула руку в сумку и осторожно достала мобильник. То, что будет в этом сообщении, должно решить её судьбу. «Your best. Я же говорил, что не могу сегодня». Алексеева рвано выдохнула. Одеревеневшие пальцы пробежались по клавиатуре экрана. «Оля, bad girl. Либо да, либо нет. Сегодня или никогда решай». «Your best. Печатает». «Your best. Печатает». «Your best. Печатает». Она вытерла пот со лба. «Your best». «Хорошо». Алексеева выдохнула, как марафонец после гонки, спрятала мобильник в сумку, оперлась на раковину и взглянула в зеркало с недоумением. «Ты кто вообще?» — спросила у своего отражения. Прежняя Оля сползла бы вниз по стеночке, шокированная происходящим. Новая же Оля, чувствующая прилив сил от крови, забурлившей в её венах, просто улыбнулась сама себе. И уже только потом медленно опустилась на пол и закрыла ладонями пылающее лицо.